«Дело дрянь», — молвил я, отступая. «Как бы мне самому в ловушку не угодить?» Отказываться от своих намерений я, конечно же, не собирался, но настрадавшийся вещун воспринял мои слова превратно. «Спаси меня, и я обещаю верно служить тебе. Буду и проводником, и толмачом, и советчиком. Никто лучше меня не знает окрестных стран». «Помолчи-ка», — отрезал я, — «цена вашим обещаниям известная. Не надо держать меня за дурака». «Не верь клевете, которую распространяют наши враги. В залог своей преданности я отдам тебе яйцо, из которого должен вылупиться мой наследник». «Зачем мне сдалось твое яйцо?» «Оно тебе действительно ни к чему», — охотно согласился вещун. «Но это самое дорогое, что у меня есть. Единственная цель нашей жизни — произвести на свет и воспитать хотя бы одного потомка. Знал бы ты, сколько усилий я потратил, добывая это яйцо. Если бы не оно, я преспокойно принял бы смерть и не тревожил своими мольбами посторонних». По слухам, подавляющая масса вещунов, к числу которых, несомненно, принадлежал и мой визави, были существами бесполыми. Тем не менее, продолжение рода являлось для них основным жизненным побуждением, так сказать, идеей фикс. В этом смысле с вещунами могли сравниться разве что лососи, идущие на нерест, вопреки всем мыслимым и немыслимым препонам. Достигнув определенного возраста, каждый вещун отправлялся на поиски особи женского пола, единственной на все их племя. Сохранившись в каком-то тайном месте, она только тем и занималась, что производила на свет уже оплодотворенные яйца. Говорят, что бег времени никак не отражается на этой гранд-даме, и она уже пережила тысячи поколений своих соплеменников. Однако найти логово королевы – это еще полдела. За просто так яйцо не получишь. Начинались долгие и тяжкие мытарства. Одни вещуны расплачивались за яйцо службой, другие – сокровищами. Третьи выполняли поручения самого сомнительного свойства. Случалось, что на достижение желанной цели уходила добрая половина жизни. А ведь надо было еще и выносить яйцо, согревая теплом собственного тела. Для этого природа наделила вещунов специальной паховой сумкой. Зародыш развивался медленно, по земным меркам года 2-3, но в отличие, скажем, от куриного, был весьма жизнестойк. В зависимости от внешних условий он то впадал в латентное состояние, то вновь возобновлял рост. Случалось, что попав в опасную ситуацию, вещуны прятали яйцо, зарывали в землю, подкладывали в чужое гнездо, топили в неглубокой речке. Но потом, когда ситуация менялась в лучшую сторону, обязательно возвращалась за ним. Причинить вред яйцу, даже имея на то умысел, было нелегко. Его скорлупа прочностью превосходила бараний лоб, а попав в огонь, приобретала свойства асбеста. Кроме того, поговаривали, что разум пробуждался в детеныше еще задолго до того, как сам он покидал яйцо. Неким мистическим образом этот вещун-недоносок узнавал обо всем, что творится вокруг, и даже мог вмешиваться в ход событий. «Домыслы», — скажет любой здравомыслящий человек. «Не знаю, не знаю. На тропе нет ничего невозможного». Короче, намерения у моего приятеля были самые серьезные. Он, можно сказать, отдавал в залог лучшую часть самого себя, свое будущее, свою душу. Такими посулами пренебрегать нельзя. Другой вопрос, как выручить его из ловушки. Ведь это не сеть, а прямо какая-то ларнейская гидра. Как ее только не кромсай, а ущерба никакого. Вспомнив неуязвимую гидру, я вспомнил историю ее гибели, что, в свою очередь, навела меня на одну весьма плодотворную мысль. Геракл одолел гидру лишь после того, как стал прижигать ей раны факелом. Отрубленные головы сразу перестали возрождаться. Огонь, вот что мне нужно. Только огонь спасет вещуна. К сожалению, я не имел при себе никакого зажигательного орудия, поскольку давно перестал пользоваться в быту огнем, целиком перейдя на сыроедение. Зачастую пищу добыть гораздо легче, чем топливо. Особой беды в этом не было. В моей котомке хранилось несколько приобретенных по случаю кремниевых рубил. Осталось только раздобыть трут и кресало. Пообещав вещуну скоро вернуться, я прошел вдоль заградительной сети, являвшей собой жуткую выставку непогребенных тел, и нашел все, что было нужно. Ворох веткого тряпья и кусок стали, прежде являвшийся частью боевых доспехов, замеченных мною ранее. Надо полагать, что богатырь, для которого они были выкованы, имел облик каракатицы. Удар стали по кремнию породил сноп искр, воспламенивших ветошь, и вскоре неподалеку от линии заграждения занялся костер, сложенный из валежника и сухой травы. Ветер, поначалу очень мешавший мне, сейчас вовсю раздувал пламя. Вещун, уже посвященный в мои планы, вновь лился слезами, причиной которой было отнюдь не горе. Слезы вещунов, как выяснилось, обладали чудесными целительными свойствами, и сейчас он обильно кропил своими слезами раны, оставшиеся после отчаянной борьбы с неимоверно прочной паутиной. «Начнем», — сказал я, вооружившись горящей головней. «Не секира, говорят, страшна, а огонь». «Еще и по-другому говорят. Огонь не вода, из него не вынырнешь», — с опаской добавил вещун. «Как бы мне заживо не жариться». Такие сомнения, признаться, имелись и у меня. Но разве в столь бедственной ситуации без риска обойдешься? По крайней мере, никакого другого способа спасения я не видел. Органическому веществу, даже самому прочному, против огня не устоять. А в том, что сеть состоит именно из органики, по свойствам сходной с шелком, сомневаться не приходилось. К счастью, мои надежды сбылись. Паутина, пусть и неохотно, но загоралась. Пламя, пробежав по нити вершка 2-3, гасло, и оплавленные нити уже не могли соединиться. Сначала я проделал изрядную дыру слева от вещуна, а потом, заменив головешку, повторил ту же самую операцию с правой стороны. Оставалось только соединить оба этих отверстия над головой пленника. Но сначала я напомнил ему про обещание. «Не забыл еще свои слова? Отдашь яйцо в залог?» «Отдам! Хотя в этом нет никакой необходимости. Кто же станет обманывать своего спасителя?» Спустя минуту он уже был на воле и самостоятельно обдирал с себя остатки проклятых нитей. В заградительной сети зияло отверстие, сквозь которого мог бы просочиться даже бык. «Надо бежать!» — воскликнул вещун. «Скоро появятся тенетники!» «Нет!» — возразил я. «Сначала давай сюда обещанное. С яйцом мне как-то спокойнее будет». «Зато я от беспокойства изведусь. Уж прости меня, неблагодарного». Сказано это было уже после того, как вещун, явив неожиданную прыть, пихнул меня прямиком в заградительную сеть. Но вы только подумайте, каким сукиным сыном он оказался. Вот и делай потом добро кому-нибудь. Тончайшая паутина мгновенно облепила мое тело. Любое существо, оказавшееся в таком положении, стал бы вырываться, но я, дабы не запутаться окончательно, сдержал себя. Сейчас у меня, по крайней мере, оставались свободными руки, а это значило, что кукиш смерти я всегда сумею показать. «Не ожидал такого подвоха», — молвил я с укором. «Ох, и щедра твоя расплата!» «Пойми, мне нельзя рисковать!» Вещун потрогал низ своего живота, заметно выдававшись вперед. «Ждать-то, похоже, осталось совсем недолго. А если я на время расстанусь с яйцом, все придется начинать сначала. У тебя своя правда, у меня своя». «Но зачем мне страдать из-за чужой правды? Это уже называется подлостью». Я в сердцах даже сплюнул. «Да ты не отчаивайся», — стал успокаивать меня вещун. «Тенетникам нравятся всякие диковины. Вполне возможно, что они тебя и пощадят. А прореху в ловушке свалишь на меня». «Камень бы на тебя подходящий свалить!» Нас разделяло 2-3 метра. Непреодолимое расстояние для тех, кто по собственной воле и шага ступить не может. Так, наверное, полагал и вещун. Да только он, гнус ничтожный, совсем не знал меня. Поджав ноги, я изо всей силы бросился на землю. Эластичная паутина не позволила мне упасть. И, раскачиваясь на ней, как в гамаке, я сумел дотянуться до посоха, лежавшего неподалеку. 100 раз он выручал меня. Пусть выручит и в 101-й. Не давая вещуну опомниться, я зацепил его крючковатым концом посоха и рванул к себе. 2 существа, еще совсем недавно мирно беседовавшие между собой, сцепились в беспощадной схватке. Вещун, в котором и весу-то было не больше 3 пудов, отбивался со стервенением загнанной в угол крысы. Я, конечно, мог бы легко удавить его или запутать в сети, но он был мне нужен живым, а главное – свободным. Спустя некоторое время сопротивление вещуна было сломлено, и я, ощущая себя гинекологом, делающим криминальный аборт, опустошил его паховую сумку, строением своим напоминавшую вовсе не аналогичный орган кенгуру, а нечто такое, о чем не принято упоминать в приличном обществе.